красивом платье, на мятой кровати проблемы налиты в бокал. И часть разговоров в его телефоне, чтоб утром он все прочитал. Убита прическа, мейкап не броски, ты встречи ни с кем не ждала, а просто устала от этого стала. Любовь не терпит сомнений, когда тебе